Однако было еще одно, что оставляло наигорчайший привкус у нее во рту. Она поняла, что Эрленд еще настолько ребячлив, что в состоянии думать, будто он вышибает клин клином, если теперь, после такого постыдного происшествия с дочерью, с его языка будут срываться нечистые и непристойные слова и выражения. От фру Гюнны она знала, что Маргарет разрешилась с мертворожденным мальчиком незадолго до дня святого Улова. По словам старухи, она уж довольно скоро утешилась. Они с Герлахом живут в добром согласии, он обращается с ней ласково. Эрлин заезжает к дочери, когда бывает в городе, и Герлах чествует тестя с большой пышностью, хоть Эрлин не очень-то склонен признавать его за родича. Но сам Эрлин не упоминал имени дочери у себя дома, в Хьюсабю, с тех пор, как та уехала из усадьбы. У Кристин опять родился сын, при крещении названный Мюнаном в честь деда Эрленда. В течение всего того времени, что она лежала в маленькой горенке, Нокви ежедневно приходил к матери, принося ей ягоды и орехи, которые собирал в лесу, или венки, которые сплетал из разных целебных трав. Эрленд приехал домой, когда новорожденному исполнилось уже 3 недели, и долго просиживал у жены, стараясь быть нежным и ласковым, и на этот раз не жаловался на то, что опять родился мальчик, а не девочка, или что ребенок такой слабенький и болезненный. Но Кристин скупо отвечала на его ласковые речи, была молчалива, задумчива и удручена. И на этот раз здоровье ее восстанавливалось очень медленно. Всю зиму напролет Кристин недомогала, и, казалось, мало было надежд, что ее ребенок выживет. Мать почти не думала ни о чем, только о своем бедненьком малютке. Поэтому она слушала вполуха все разговоры о тех важных известиях, о которых говорилось повсюду этой зимой. Король Магнус оказался в тяжелейшем безденежье из-за своих попыток обеспечить себе владычество в Сконе и ждал теперь помощи и средств из Норвегии. Некоторые из господ в Государственном совете были склонны поддержать его в этом деле, но когда королевские посланцы прибыли в Тюнсберг, посадник оттуда уехал, а Стик, сын Хокона, бывший начальником Тюнсбергской крепости, запер замок перед королевскими людьми и приготовился защищать его силой и оружием. У него было немного людей, но Эрлинг, сын Виткюна, который был мужем его тетки и жил у себя в поместье в Акере, прислал 40 своих вооруженных людей на подмогу, а сам отплыл на запад. Тогда же королевские двоюродные братья Йон и Сигюрд, сыновья Хафтура, возмутились против короля из-за одного судебного приговора, вынесенного не в пользу кого-то из их людей. Эрлин смеялся над этим и говорил, что сыновья Хафтура доказали здесь свою молодость и глупость. Недовольство королем Магнусом охватило теперь всю страну. Знатные люди требовали, чтобы во главе правления государством был поставлен наместник, и чтобы государственная печать была передана в руки норвежцу, раз король из-за своих саксонских дел, по-видимому, склонен большую часть времени проводить в Швеции. Горожане и городское духовенство были напуганы слухами о королевском денежном займе у немецких городов, высокомерие немцев. Их издевательства над законами и обычаями страны и без того уже были более чем нетерпимы, а теперь говорили, что король пообещал им еще большие права и преимущества в норвежских городах. Так что тем норвежцам, которые ведут торговлю и уже и так с трудом изворачиваются, станет совсем несносно терпеть. В народе упорно держался слух о тайном грехе короля Магнуса, и во всяком случае многие из приходских священников по кругам и бродячие монахи были единодушны в утверждении, что из-за этого изгорел собор святого Улова в Нидросе. Крестьяне тоже начали искать в этом причины многих несчастий, которые за последние годы обрушивались то на одну долину, то на другую. Болезни скота, головня на зерновых хлебах, приносившие с собою немощи и напасти людям и животным, плохие урожаи хлеба, недостаток сена. Поэтому Эрленд говорил, что если бы у сыновей Хафтура хватило ума просидеть еще немного времени тихо и спокойно и приобрести себе славу людей тароватых и ведущих себя, как свойственно вождям, то люди, пожалуй, вспомнили бы о том, что ведь и они тоже внуки по дочери короля Хокона. Но все эти волнения затихли, а из них получилось то, что король назначил Ивара, сына Огмюнда, королевским наместником в Норвегии, Эрлингу, сыну Виткюна, Стигу, сыну Хокона, сыновьям Хафтура и всем его приверженцам грозили, что они будут объявлены государственными изменниками. Тогда им пришлось уступить, поехать к королю и примириться с ним. Был один могущественный человек из Опланда, которого звали Ульвом, сыном Сакса. Он принимал участие в замысле сыновей Хафтура, но не поехал мириться с королем, а прибыл в Нидрос после Рождества. Он проводил с Эрлендом много времени в городе, и от него-то жители северных областей узнали обо всех этих событиях, как их понимал Ульф. Кристин, этот человек, очень не нравился. Его самого она не знала, но была знакома с его сестрою Хельгой, дочерью Сакса, которая была замужем за Гюрдом Дарра из Дюфрина. Она была красива, но очень высокомерна, и Симон не любил ее, хотя Рамборг прекрасно с ней уживался. Вскоре после начала Великого Поста пришли грамоты воеводам, чтобы Ульф, сын Сакса, был объявлен на Тингах изгоем. Но к тому времени он в самый разгар зимы уже отплыл из Норвегии. Этой весной Эрленд и Кристин проводили Пасху в своем городском доме, и с ними был их младший ребенок Мюнн. Дело в том, что одна монашенка из монастыря в Баке была столь искусной лекаркой, что все больные дети, побывавшие в ее руках, выздоравливали, если только по воле Божьей не умирали. Однажды, вскоре же после праздников, Кристина вернулась из монастыря домой с малюткой.